Пищевая фабрика. Современные технологии позволяют нам догадываться, к какому типу относилась машина, которая работала посреди Синая. Это был мини-реактор, позволивший евреям выжить в пустыне. Ночная роса перемешивалась с микроскопическими растениями типа хлореллы, и из этой смеси производилось достаточное количество пищи. Синтез питательных веществ из воды и зеленых водорослей достигался при помощи облучения смеси, для чего требовался неистощимый источник энергии. Обеспечить это мог только миниатюрный атомный реактор, изобретение которое наша цивилизация получила только в 70-е годы 20-го столетия. В мини-реакторах производилась путем расщепления плутония радиоактивная энергия, которая переводилась в электрическую при помощи процесса, отличного от того, что используют в современных энергостанциях. Подобные мини-реакторы окажутся незаменимыми в будущем в качестве генераторов энергии для двигателей космических кораблей, и как машины по производству манны, и как пищевые фабрики для экипажа. Моисей, следуя указаниям Иеговы, построил ковчег, укрытие от непогоды и любопытных взглядов. Во время перерыва в его работе ковчег-фабрику уносили в шатер, который вследствие угрозы радиоактивного заражения всегда ставили на краю лагеря. Каждый седьмой день левиты под руководством Аарона чистили машину. Аарон, вероятно, тоже прошел интенсивный курс обучения технике на горе Синай. И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты, и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их».